Капитан и его дочь. Между страхом и надеждой Алексей и его команда готовились к важному круизу на яхте Dream Chaser к Галапагосским островам. У них оставалась неделя до выхода в море. В это время Алена отправлялась на свой первый чартерный рейс – двухдневное путешествие на катамаране. Алексея тяготило еще одно обстоятельство. Его сын Максим находился в тюрьме после трагического инцидента. Эта боль постоянно преследовала его, усиливая тревогу за Алену. «Не переживай, все будет в порядке», — говорила Алена, стоя на причале рядом с Алексеем. Она была в своей новой форме шкипера, которую с гордостью надела на первый рейс. «Это всего 2 дня. Я вернусь вовремя, чтобы отправиться с вами». Алексей пытался улыбнуться, но внутри все сжималось. «Алена, если что-то пойдет не так, просто помни, я рядом, звони сразу», — сказал он, обнимая ее. «Все будет хорошо», — повторила она, вскинув голову уверенно, хотя в глазах была видна легкая тревога. Катамаран отошел, и Алексей стоял, пока тот не исчез за горизонтом. Он повернулся и вернулся к команде. Евгений уже ждал его на палубе Dream Chaser. «Ну что, капитан, начнем подготовку?» — спросил он, стараясь отвлечь Алексея от мыслей. Весь день Алексей занимался делами. Проверял оснастку, согласовывал маршрут, помогал Александре и Марине с провизией. Но мысли об Алене и Максиме не отпускали. Вечером команда собралась в кают-компании. Все говорили о предстоящем круизе, но Алексей был молчалив. Марина, заметив его состояние, подошла. «Алексей, все будет хорошо. Алена справится. Она сильная». «Знаю, просто он не договорил», отводя взгляд. Ночью Алексей не мог уснуть. Он лежал в небольшой кормовой каюте, где часто спал, когда хотел побыть один или когда беспокойство не давало покоя. Уснув на несколько часов, он увидел сон. Он стоял на палубе Наутилуса. Шторм, волны перекрывали горизонт, а вдали он видел фигуры. Это были Максим и Алена. Максим был за решеткой, а Алена звала его, махала рукой, но он не мог добраться до них. Ее голос утонул в реве моря. Максим кричал, что ему страшно, но шторм поглотил его слова. Алексей пытался прорваться, но волны сносили его назад. Во сне он зашел в капитанскую каюту в образе капитана Немо. На стене висела семейная фотография. Он, Александра, Максим и Алена. Но фотография изменилась. Максим и Алена постепенно скрывались в тумане, а затем вовсе исчезли. Алексей рухнул на колени перед фотографией и громко зарыдал. Его голос сливался с ревом волн. Он проснулся в слезах. Комната была темной, и, к счастью, рядом никого не было. Алексей закрыл лицо руками, пытаясь прийти в себя. «Это только сон», — повторял он про себя, но сердце колотилось, как от настоящей трагедии. На следующий день, во время обеда, Данила включил новости. Ведущая сообщала: «Сегодня утром у побережья затонул катамаран с туристами. По предварительным данным, он принадлежал чартерной компании. Среди пассажиров могла быть молодая женщина, шкипер, приметы которой совпадают с...» «Что?» — Алексей выхватил пульт, прибавив громкость. Новость оборвала воздух в кают-компании. Все замерли. Марина прикрыла рот рукой, Александра с тревогой посмотрела на Алексея. «Это не может быть она!» — прошептал Алексей, хватаясь за телефон. «Куда ты звонишь?» — спросил Данила. «В компанию. Я должен знать». Его пальцы дрожали, пока он набирал номер. На том конце ответили не сразу. «Да, это Алексей, Алена. Она была на том катамаране? Скажите, она в порядке?» Его голос звучал на грани истерики. «Мы проверяем, у нас пока нет точных данных», — ответил оператор. Каждая секунда казалась вечностью. Алексей начал ходить по палубе кругами. Александра попыталась его остановить. «Алексей, ты должен успокоиться. Мы узнаем правду». «Как я могу успокоиться, если это она?» Он махнул рукой, глаза наполнились слезами. В этот момент его ноги подкосились. Владислав подхватил его и усадил на скамейку. «Настя, воды! Быстро!» — крикнул он. Анастасия принесла стакан воды и передала Владиславу, который поддерживал Алексея. «Пей, Алексей! Ты должен держаться!» — спокойно сказал он. Алексей сделал несколько глотков, но в глазах по-прежнему стояла тревога. Вечером компания перезвонила. «Алексей, мы уточнили. Это был другой катамаран. Алена не была на борту. Более того, информация о жертвах оказалась ошибочной». Алексей опустил трубку. Он почувствовал, как напряжение спадает, но ноги будто подкашивались. Владислав вновь поддержал его за плечи. «Все хорошо, капитан. Все хорошо», — сказал он. На следующий день Алена вернулась. Алексей стоял на пирсе, не сводя с нее глаз, пока она шла к нему. Он крепко обнял ее так, что она едва могла дышать. «Ты жива? Ты здесь?» — прошептал он. «Папа, ты что? Что-то случилось?» — спросила она. «Нет. Теперь уже ничего. Он не хотел рассказывать ей о своих страхах. Главное, что она была здесь». Тот вечер стал для них особенным. Алексей, Александра и Алена решили устроить небольшой семейный ужин в каюте. Иван, как всегда, приготовил что-то вкусное – теплый салат с морепродуктами и ароматный овощной пирог. Они открыли бутылку безалкогольного шампанского, разлили по бокалам и сели за стол, наслаждаясь теплотой и уютом этого момента. Чтобы создать расслабляющую атмосферу, Александра включила телевизор, но внезапно все замерли. На экране вновь заговорили о трагедии с катамараном. На этот раз журналисты сообщили подробности. Оказалось, что никто не погиб. Девушка-шкипер, находившаяся в бессознательном состоянии, была спасена. Она оказалась Анастасией, коллегой Алены, которая работала в той же компании. Алена всматривалась в экран, а затем медленно поставила все факты воедино. Ее глаза наполнились слезами, когда она поняла, ее отец мог слышать об этом в новостях, пока она была в круизе, и испугаться за ее жизнь. Эта мысль тронула ее до глубины души. Алексей в этот момент нежно обнял Алену, прижимая ее к себе так крепко, что ей даже трудно было дышать. Он чувствовал, как сердце разрывалось от любви и облегчения. Александра смотрела на них с улыбкой, полная благодарности за этот тихий семейный вечер. Никто из них не мог сдержать слез. Алексей гладил волосы дочери, шепча: «Все позади, милая. Главное, что ты здесь». Алена, уже успокоившись, ответила: «Папа, спасибо, что всегда веришь в меня». Александра краем глаза заметила, как Алексей незаметно провел рукой по щеке. Сначала она подумала, что ему просто что-то попало в глаз, но затем поняла, он вытирал слезы. «Ты что, плачешь?» – тихо спросила она с легкой улыбкой. «Да так, что-то в каюте душно», – попытался отшутиться Алексей, но его голос дрогнул. Алена с улыбкой посмотрела на отца и протянула руку через стол, чтобы слегка сжать его ладонь. «Спасибо, папа», – сказала она снова, теперь почти шепотом. В тот момент все замерли, ощущая, что их семья стала еще крепче. Их семейный ужин продолжился, но теперь в воздухе витала не тревога, а теплое чувство близости и понимания, которые делают семью непоколебимой. В ту ночь Алексей уснул впервые за несколько суток. Ему снился тот же шторм, но на этот раз он держал Максима и Алену за руки, и волны не могли их разлучить.